Часть вторая. Действие первое. Живописная местность. Фауст лежит утомленный на цветущем лугу в беспокойном сне. Сумерки. Над Фаустом парит хор прелестных малюток-духов. Ариэль. Пение, сопровождаемое звуками эоловых арф. В дни, когда весна сияет, дождь цветов повсюду льет, поле в зелень одевает, смертным радости несет, крошек эльфов дух великий всем спешит смягчить печаль. Свят ли он или грешник дикий, несчастливца эльфам жаль. Вы, что сюда слетелись в рой свободный, исполните долг эльфов благородный, смирите в нем свирепый пыл борьбы, смягчите боль жестокую упрека, изгладьте память ужасов судьбы. В безмолвии ночном четыре срока, не медлите ж, слетясь со всех сторон, его склоните нежно к изголовью, росою леты окропив с любовью. Усталый расправит члены сон, и день он встретит бодр и укреплен. Итак, скорее подвиг свой начните, к святому свету вновь его верните. Хор эльфов поодиночке, подва и понескольку, чередуясь и соединяясь. Серенады. Теплый воздух безмятежен, тихо в зелени полян, сладок запах и безбрежен, легкий вечера туман. Нашепчите ж мир ночлега детским отдыхом маня, и очам усталым нега пусть затворит двери дня. Ноктюрну. Ночь восходит, рассыпая сотни звезд по небесам. Рой светил, горит, мерцая, блещет здесь, сияет там. Спят озер зеркальных воды, чисто небо, ночь ясна. И над тихим сном природы пышно царствует луна. Маттутино. Пусть текут часы забвенья, грусть и радость устраня, близко время исцеленья, верь же вновь сиянью дня. По долине меж холмами тихо в зелени дерев, и серебристыми волнами нива зыблет свой посев. Ревей. Достижимые все стремления, посмотри, заря ясна, слабы цепи усыпленья, сбрось же, сбрось оковы сна. Меж медлительной толпою будь творцом отважных дел, всемогущ, кто чист душою, восприимчив, быстр и смел. Громадный шум возвещает восход солнца. Ариэль. Чу. Шумят, бушуют оры, шум их слышат духов хоры, новый день увидят взоры. Чу. Скрипят ворота неба. Чу. Гремят колеса Феба. Сколько шуму вносит свет! Трубный звук гудит и мчится, слепнут очи, слух дивится. Лишь для смертных шума нет. Поскорей к цветам спешите, Глубже, глубже в них нырните, скройтесь в листья, в щели скал, чтоб вас шум не оглушал. Фауст. Опять ты, жизнь, живой струёю льешься. Приветствуешь вновь утро золотое. Земля, ты вечно дивной остаешься. И в эту ночь ты в сладостном покое дышала, мне готовя наслажденье, внушая мне желанье неземное и к жизни высшей бодрое стремление. Проснулся мир, и в роще воспевает хор стоголосый жизни пробужденье. Туман долины флером одевает, но озаряет небо предо мною их глубину. Вот ветка выступает, не скрытая таинственную мглою. За цветом цвет является, ликуя, и блещет лист, трепещущий росою. О, чудный вид! Здесь, как в раю, сижу я, а там, вверху, зажглись и гор вершины, зарделись, час высокий торжествуя. Вы прежде всех узрели исполины тот свет, который нам теперь сияет. Но вот холмы и тихие долины веселый луч повсюду озаряет, и ниже все светлеют очертанья. Вот солнце диск, увы, он ослепляет, я отвернусь, не вынести сиянья. Не так ли в нас высокие стремления лелеют часто гордые желания и раскрывают двери исполнения, но сразу мы в испуге отступаем, огнем объяты и полны смущения? Лишь свет от жизни мы зажечь желаем, а нас объемлет огненное море. Любовь тут? Гнев ли? Душно. Мы страдаем. Нам любо, больно в огненном просторе. Но ищем мы земли и пред собою завесу снова опускаем в горе. К тебе, солнце, обращусь спиною. На водопад сверкающий, могучий, теперь смотрю я с радостью живою. Стремится он, дробящийся, гремучий, на тысячи потоков разливаясь, бросая к небу брызги светлой тучей, и между брызг, как дивно изгибаясь, блистает пышная радуга дугою, то вся видна, то вновь во мгле теряясь, и всюду брызжет свежей росою. Всю нашу жизнь она воспроизводит. Смотрись в нее, и ты поймешь душою, что жизнь на отблеск красочный походит.